Он ту колючую гадость себе под кожу запихнул, подсказал Огнич. Я сам видел. Я перехватил озадаченный взгляд Дарьина, уселся на койке и кивнул. Эта колючая гадость называется сосредоточие. Она срастается с духом, в результате и получается узел. Тоже можешь попробовать. Лопаш присвистнул. Так вы трофей у Таилия для нас есть, дурак, что ли? Покрутил Йорш пальцем у виска. Нечто не видел, как боярина корежило. Так я покрепче буду. Отрезал босяк. Не, покачал я головой. Такие штуки для тех тайнознацев, у кого к белому аспекту склонность. Вам потроха сожжет. Засада. Помрачнел лоб. Мне б пару узлов. Эх, тут-то от двери и послышалось. Это какие штуки для тайнознацев с белым аспектом? Дарьин вмиг оказался на ногах. Заходи, Беляна. Черноволосая пигалица благосклонно кивнула и уселась на койку рядом со мной. Лучезар, вопросительно протянула она и закинула ногу на ногу, чем привлекла к себе живейшее внимание босиков. Те колючие штуковины, это сосредоточие, пояснил я и одернул девчонке подол платья. Она насмешливо фыркнула и пристала с расспросами, а после объявила. Дарьин, оставляя себе оба, и тут же посмотрела на меня. Лучезар, ты ведь не против? Нет, конечно, покачал я головой. Отлично, улыбнулась Беляна. Дарьин, ты так сразу два исходящих меридиана прожечь сможешь. Эй-эй-эй, погоди, забеспокоился я. Узлы сместить уже не получится, нужно в соответствии с абрисом действовать. А Даря в школе схему не покупал. Не покупал ведь? Не покупал, подтвердил книжник. Но я из мертва слова помню. Не помню даже, она сама собой в голове засела. Другая теперь и не нужна, везет. Завистливо вздохнул Зван. Огнич поглядел на приятеля с откровенным недоумением. Да и остальные, надо понимать, окончательно уверились, что этот светловолосый паренек с длинной косицей не от мира сего. Оно и понятно. Мертвослов, не та книга, которую возьмется читать здравомыслящий человек. Это даже самому сопливому босику известно. Не нравится мне это, поежился я. Если что-то пойдет не так, брось, Лучезар, отмахнулась Беляна. Дарьин справится. Но сам книжник, как мне показалось, в своих силах так уж уверен отнюдь не был. Вот я и не удержался от тяжелого вздоха. Сосредоточие следует удерживать точно в узловых точках. Дарьин посмурнел. Сам же знаешь, что я излив только на днях сформировал. Удержать в нужных местах. Нет, ничего не выйдет. Не беда, улыбнулась Беляна. С этим я помогу. Да, озадачился книжник. А сама почему не хочешь свой трофей использовать? Девчонка презрительно скривилась. Еще не хватало аспект исказить. Фыркнула она. Ты на Лучезара погляди. У него оранжевого в глазах почти не осталось уже. Серьезно? Удивился я. Ага, подтвердил Вьюн. Так и есть. Снова белые, как сразу после карантина. А вот Йорш во все глаза уставился на черноволосую пигалицу. Тебе-то какая разница? И так белее белого. Не совсем, усмехнулась в ответ Беляна и перевела взгляд на Дарьина. Ну так что, будешь узлы формировать? Книжник решительно кивнул и передал кожаный мешочек девчонке, а сам стянул рубаху и улегся на койку. Буду, сказал он, судорожно сглотнув. Вот ты рисковый, присвистнул Вьюн. Осторожней только, хохотнул Йорш, чтоб кубрик от крови отмывать не пришлось. Вы сейчас вообще ни разу не помогаете. Поморщился я, оценивающе всех оглядел и остановил свой выбор на фургонщике. Огнич, на тебе левая рука, я правую держать буду. Паренек ответил озадаченным взглядом, но от выражения сомнения удержался. Лады, согласился он подстраховать книжника и встал сбоку от койки. Йорш, Вьюн, навалитесь на плечи, лоб, на ноги садись, распределил я роли и, отнюдь не испытывая уверенности в успехе мероприятия, взялся втолковывать приятелю порядок действий. Дарьин, формируешь два узла и меридиан между ними, не больше, понял? Когда сосредоточие встанет на нужное место, перегонишь энергию во вторую точку и дальше уже все, держи ее там до упора, сколько сможешь. Понял, понял, подтвердил книжник и обратился к Беляне. Давай, что давай, возмутилась девчонка, место показывай. Дарьин смутился, ткнул пальцем чуть правее и самую малость выше солнечного сплетения. Здесь, скажи, когда сосредоточие окажется в нужной точке, потребовала Беляна. Прижала один из колючих сростков к впалой груди паренька и уверенным движением вдавила его вплоть, а следом запустила в тело пальцы. Дарьин дернулся было, но босики прижали его к койке, а дальше книжник обмяк, глаза его вспыхнули белым светом, и Беляна быстро отдернула руку. Кожа враз срослась, не осталось даже намека на рану или шрам. Так просто, охнул он, Все, держу. Просто, да сейчас, я приготовился перехватывать энергетический выплеск, но его не случилось. У Дарьина даже рука не дернулась. Все, растерянно произнес он некоторое время спустя. Что, все, не понял я. Сформировал узел, а на меридиан энергии не хватило, пояснил Дарьин. Черти драные, ругнулся я. Да как так-то? Беляна лукаво улыбнулась. У него сопротивляемость белому аспекту не чета твоей, лучезарушка. Я кинул на девчонку мрачный взгляд. Ты ведь это заранее знала? Да, предполагала, заявила в ответ черноволосая пигалица и достала из мешочка второе сосредоточие. Все, отпускайте его, мальчики. Лоб с недовольным видом слез с ног книжника и пробурчал. А разговоров-то было. Уж лучше так, чем полы переборки от крови отдраивать. Не согласился с ним Вьюн. Ёрш кивнул. Ага. Второй узел Дарьин решил сформировать в запястье, и вновь Беляна легко вогнала сосредоточие в его плоть. Но на сей раз корежила паренька не в пример сильнее, даже слезы на глазах выступили. Да и с койки в итоге подняться не смог, без сил распластался на ней и смежил веки. «Я в порядке», – прошептал он. «Сейчас, хорошо то, что хорошо кончается», – проворчал я и ушел на свое место. Мне и самому было откровенно тошно, и припекало, и перенервничал. «Что там?» – спросил Огничу, смотревший в иллюминатор Беляны. «Облака», – отозвалась барышня и присела на койку рядом со мной. «Ты чего пришла-то?» – поинтересовался я. «Неужто соскучилась?» Черноволосая пигалица кивнула. «И соскучилась тоже. Но вообще просто сил никаких не осталось этих клуш выносить. Послал царь небесный попутчиц, истеричку, круглую дуру и шалаву, которая ни о чем кроме мужиков думать не способна. А во, оживился лоб. И кто там напередок слаб? Исто», скривилась Беляна. «Это ученица которая», уточнил босяк. «Да вы губы-то не раскатывайте. Она любовников постарше предпочитает. А чего ж ее такую безотказную отчислили?» Удивился я. «Беречь должны были как зеницу ока. Во-первых, не отчислили. Ее, как и остальных внутренних учеников и наставника краса, отправили набираться опыта», поправила меня Беляна. «А во-вторых, она всерьез вознамерилась выскочить замуж за помощника профессора Жилина, а он этого почему-то не оценил. Поматросил и бросил». Я припомнил дядечку в твидовом костюме и кивнул. «Такой надоевшей любовнице назначение за 3-9 земель обеспечит и глазом не моргнет. И Агниера тоже набираться опыта послали. Справился я об ученике, который запросто мог оказаться строившим мне козни подручным Сурьмы. Вроде да, но с ним полная неопределенность», развела руками Беляна. «Ну или Иста откровенничать не желает, а об остальных какие слухи ходят?» — полюбопытствовал Огнич. «Что насчет умников Пенсне и наставника?» «Наставник крас из бесталанных, уже 25, но никак объем ядра нарастить не может, и с Абрисом тоже полнейший затык, а без этого преломления не пройти и аспирантом не стать. Теперь попробует систему входящих меридианов развить. Говорят, он сгоря за воротник закладывать начал», — сказал Вьюн и щелкнул себя по кадыку. «И вроде с ним по зачетам договориться можно было», — поддакнул Ёрш. «Правда, драл нещадно, но сам свечку не держал, врать не стану. Пяст тоже околит», — продолжила делиться сплетнями Беляна. «Он из школьных умников, на теорию ритуалов напирает. Его профессор Север ума разума набираться спровадил. Они на каком-то диспуте разругались в пух и прах, как говорят. А вообще, слухи ходят, будто школа нами от черноводских торгашей откупилась. Вроде как с нее оброк-то и назнатцами собирают. Узва на глаза, что твои пятаки стали. Школу», — охнул он, — «и оброком обложили? Да как такое может быть? Купчишки — это сила», — заявил Вьюн. «Они весь город под себя подмяли». Парни затеяли спор, а Беляна поднялась на ноги и оправила платье. «Ладно, побегу, а то хватится. Дарьин, пока-пока. Лучезар, целую». Она ушла, и я закрыл глаза, обратился к внутреннему зрению, дабы приступить к оценке состояния узлов и меридианов. «Расслабляться нельзя, мне теперь всего ничего до следующего этапа возвышения осталось, а чем раньше стану околитом, тем быстрее расквитаюсь с долгами. Ненавижу в должниках у кого-то числиться, просто ненавижу». Снижаться летучий корабль начал на рассвете. К этому времени я уже проснулся, но так и продолжал валяться на койке. Было худо, узлы врастали в дух, и процесс этот был сродни зубной боли, не позволял расслабиться ни на один драный миг. Еще и припекало, будто в потроха угли зашили. Под грудиной кололо, запястье резало. Меридианы жгли плоть раскаленными струнами, и старые нисколько не отставали от новых. Натрудил, черти драные, энергию по кругу гоняя, и сколько ни пропускал через абрис небесную силу, сколько ни укреплял узлы, все без толку, становилось лишь хуже. Дарьин и вовсе был молочно-белым, его физиономия слегка даже отдавала зеленью, но книжник не жаловался и не роптал на судьбу, лишь охал, когда начинало мотать из-за боковых порывов ветра, да берег правую руку. «Море!» — крикнул вдруг глазевший в иллюминатор Йорш. «Ну-ка дай!» — Вьюн оттер его в сторону и зачастил. «Побережье!» «Порт!» «Южноморск!» «Скажешь тоже, Южноморск!» «А вот и скажу!» Парни обступили иллюминатор и принялись толкаться локтями, а пару минут спустя до нас донесся звон корабельного колокола, следом послышались быстрые шаги. «Идем на посадку!» — прокричал пробежавший мимо двери кубрика матросик. «Всем держаться!» Я уселся на койке и ухватился за стойку. Босики тоже оставили в покое иллюминатор, там задержался один только Огнич. «На воду садимся», — объявил он, прежде чем метнуться на свое место. Миг ничего не происходило, а потом меня мотнуло, послышались плеск и скрип обшивки, но сели чище некуда. На волнах после и того сильнее закачало. Я поднялся с койки и первым подступил к иллюминатору. Успел через толстое мутное стекло разглядеть гавань с портовыми постройками и силуэты кораблей, а потом наша шхуна легла на новый курс и поплыла в открытое море. «Стой! Куда?» Глава 4.11.3. На место мы прибыли на закате, но к этому времени всем было плевать, куда именно нас везут. Не волновало это даже меня. Хотелось лишь одного – поскорее ощутить под ногами земную твердь. Качка. Нельзя сказать, будто на море наблюдалось волнение, и все же нас откровенно мутило. Лежмя лежали не только я и Дарьин, но и наши спутники. Беляна и Таза весь день не наведалась ни разу, о работе с небесной силой речи даже не шло. Тошно, тошно, тошно, и вроде не душно, а будто воздуха не хватает. Дурнота и слабость не отпускали ни на мгновение, потом так и обливался. Один лишь Огнич время от времени поднимался с койки, подбирался к иллюминатору и обозревал водную гладь, вот именно он нас и оповестил. Остров по курсу, вроде к нему плывем, так оно и оказалось. Когда шхуна вошла в небольшую прикрытую фортом гавань, качка стихла, но облегчения никто не испытал. Я, так уж точно, по трапу спустился, ощущая себя куском отварного мяса, и, судя по кислым физиономиям, остальным приходилось ничуть не легче. Зато матросики, зная себе, посмеивались, аж зубы кулаком пересчитать захотелось. Но нет, нет и нет, конечно же, нет. Я отыскал Беляну и забрал у барышни дорожный саквояж. Та немедленно вцепилась в мою руку и едва на ней не повисла. «Худо мне», — созналась девчонка. Тогда-то я и заподозрил неладное. Вспомнил вдруг, как ломал ехавших со мной из приюта в Черноводск выпускников, обратился к небесной силе, и, ничего, ничегошеньки. От напряжения едва глаза не лопнули, голова и вовсе почти что взорвалась, а даже малой толики энергии в себя втянуть не сумел. Что за напасть? Захотелось вдохнуть небесную силу полной грудью, но сразу опомнился и взял себя в руки. И способностей лишился отнюдь не один я. Тут и там раздавались обеспокоенные и даже испуганные возгласы, при этом запаниковали только отсеянные абитуриенты, а вот ученики хоть и не выглядели особо довольными жизнью, но тревоги не выказывали, что-то они такое знали. Но что, в этот момент на причал выехала коляска, кучер остановил жеребца в паре сажений от нас, из сиденья поднялся пузатый дядька с окладистой бородой, одетый под стать средние руки купчишки. «Добро пожаловать на остров Южный», — объявил он, перекрыв хорошо поставленным густым басом все разговоры, плеск волн и крики чаек разом. «Не волнуйтесь о своем колдовском таланте, никуда он не делся, вы просто покинули благословенное Поднебесье, все вернется на круги своя, дайте срок». Дарьин шумно втянул через зубы воздух. «Ну конечно», — хрипло выдохнул он. «Сюда не докатываются небесные приливы, нет энергии, совсем нет». «Тише ты», — шикнул я на приятеля. Концы с концами не сходились. Начать с того, что в бульварных листках при описании сражений с антиподами неизменно отдавалось должное заслугам тайнознацев. Да и неспроста же нас сюда привезли. Торгаши во всем свою выгоду блюдут, а выкупать за огромные деньжищи колдунов и отправлять их туда, где они не отобьют плату за обучение и за 100 лет, глупость несусветная. Пристань не самое подходящее место для объяснений. Вы их получите в самое ближайшее время, но не здесь. Продолжил свою речь представитель Южноморского союза негациантов и указал на стоявшие чуть поодаль повозки. Прошу. Иста увлекла за собой барышень, и они забрались в коляску. Молодых людей начали распределять по телегам. Пока суд да дело, я оглядел лес мачт, присмотрелся к махинам, вставших на якорь в дальней части порта пароходов, и вдруг как-то разом ощутил давление жаркого воздуха, плотного, влажного и соленого, переполненного ароматами гниющих водорослей и чего-то совсем уж незнакомого. Море. Меня не просто занесло на море, но еще и на какой-то драный остров за пределами Поднебесья. Черт побери, ну кто бы мог подумать. Под заинтересованными взглядами вахтенных матросов и портовых грузчиков, мы забрались на повозки. Дарьин совсем расклеился, да и у меня самого рубаха прилипла к спине от пота, но все же не улегся, а сел, свесив ноги и устроив на коленях пожитки. А там и поехали. У меня внутри кололо, резало и припекало. Запястья так и вовсе явственно опухли, а унять боль и привести в норму зачатки силовых узлов мешало полное отсутствие энергии. Понемногу начала идти кругом голова, но по сторонам я все же поглядывать не забывал. Первое, на что обратил внимание, это на всякое отсутствие построек из дерева. Здания конторы и склады были сложены из грубо отесанного камня, двухэтажные жилые дома, выстроившиеся вдоль засыпанной ракушками дороги, тоже. Впрочем, там уже стало не до построек. За правой обочиной потянулись торговые ряды, и всем моим вниманием завладели покупатели и продавцы. Кого на базаре только не было, каких только оттенков кожи и одеяний не попадалось на глаза. Черные, желтые, красновато-медные и разной степени смуглости люди в обычной одежде и нарядах из газетных карикатур отчаянно торговались, сновали по своим делам, безучастно курили, спорили и хватали друг друга за грудки, толковали о чем-то под навесами пивных, разгружали телеги с товаром и закатывали на повозки бочонки. И все это под неумолкаемый гвалт толпы. Тут же устраивали представление балаганщики, а дальше играли уличные музыканты, в самой толчее крутился карманник, неподалеку от ворот с нарочито скучающим видом прохаживались несомненные жулики, спешил куда-то базарный охранник. И, несмотря на всю эту мешанину, я неожиданно ощутил себя дома, осознал как-то вдруг, что могу соскочить с повозки и раствориться в торговых рядах, только меня и видели, не сыщут. Прибьюсь к какой шайке или даже балаганщикам, начну картишки раскидывать. Но нет, конечно же, нет. Растворюсь и прибьюсь, это запросто, дурное дело не хитрое, только сыщут. Сыщут непременно, да и не нужно оно мне. Судя по вспыхнувшим и сразу погасшим глазам Вьюна и Ерша, босиков посетили ровно те же мысли, а вот лба заинтересовало совсем другое. Гля, антиподы, живые, обалдеть, да прям. Со смешком отозвался наш возница. Аборигены, факт, но все присягнули царю небесному. Антиподам на берег сходить запрещено, их и в команды особо не берут. Вот так дела. Присвистнул босяк и вздохнул. Эх, мне б туда хотя б на полчасика. Не балуй. Предупредил его возница и похлопал по лежавшей рядом плетке. У нас с этим строго. Разумеется, дядьку в потертой шляпе с обвислыми полями лоб не испугался, но вот что у них тут все строго, поверил. Тут и там мелькали бело-голубые мундиры стрельцов, да и портовый городок был не столь уж и велик, такой можно хоть раз в седмицу облавами перетряхивать. Дарьин прикрыл ладонью глаза от лучей закатного солнца и пожаловался. «Давид, я и сам чувствовал себя паршивее некуда, и до того тошно было, а тут мало того, что растрясло, так еще и голову напекло. Почти добрались», — уверил нас возница и не обманул. Вскоре коляска и повозки свернули с дороги во двор, со всех сторон огороженный длинными приземистыми строениями. Решеток на окнах не было, получается, казармы. Увы, сразу убраться в благословенные самим небом тени прохладу не получилось. «Стройся», — объявил наставник Крас, пришлось исполнять. И вновь слово взял все тот же бородатый купчишка. «Работа на Южноморский союз негациантов — лучшее, что только могло с вами случиться». Огорошил он нас неожиданным заявлением и лишь этим бездоказательным утверждением не ограничился, счел необходимым свою мысль пояснить. «Посудите сами». Слабосильным адептам и околитам не так-то и просто найти достойное применение своим способностям на задворках Поднебесья. Отрабатывали бы невеликие долги перед школой 10 лет, а то и все 20. Недовольное бурчание дядьку отнюдь не смутило, он развел руками. «Нет, во внутренних землях вас с руками оторвут, там пушечное мясо всегда в большой цене, междоусобицы, зачистка небесных омутов, охота на потусторонних тварей и сектантов, да мало ли что еще». Платит неплохо, только дожить до конца контракта удается немногим, потому как сражаться приходится с аспирантами и асессорами. Вы им не соперники, Вас в первом же бою в порошок сотрут, а за морем сильных ты назнацев днем с огнем не сыщешь. Самыми сильными там будете вы». По толпе вновь прокатился ропот, да я и сам отнюдь не обрадовался тому, что придется отправляться на войну с антиподами. Нагляделся в свое время на тех, кого вербовщики посулами легких денег за море-океан сманили, одноруким, одноногим, одноглазым вернулся каждый второй, а уж сколько на чужбине сгинуло и не сосчитать. Но платили торгаши наемникам и вправду щедро. Если в карты и кости не играть, да на вино и шлюх деньги не спускать, за год-два вполне реально с долгами расквитаться. Нам-то наравне с вольнонаемными платить должны, это в соглашении со школой оговорено. Обжулить точно попытаются, только не на того напали. И не думайте, будто непременно угодите на войну. Попытался успокоить нас купчишка. А даже если кого и в поддержку стрельцам определят, так тоже не беда, зато двойной оклад положен. С какой стороны ни посмотри, вам кругом одна выгода. Обычно колдуны долгие годы на развитие входящих меридианов тратят. И не только годы, но и немалые деньги. Упражняются, покупают алхимию, изучают техники, и все это просто, чтобы хоть немного ускорить приток энергии. Вы, пребывая за пределами Поднебесья, достигнете этого, не прилагая никаких особенных усилий. В ближайшие 2-3 месяца ваш дух разовьется в достаточной мере, чтобы начать собирать крохи растворенной в пространстве энергии. Как корни деревьев тянутся к водоносному слою, так и он изменится сам собой. Само собой в этом мире ничего не происходило, но я ухватил главное – крохи энергии. И сразу стало ясно, почему в колониях не встретить ни аспирантов, ни асессоров, не говоря уже об архимагах. Для них там было попросту слишком мало небесной силы. А что толку от всех знаний, навыков и умений, если не способен пустить в ход наиболее мощные арканы? Пароход на Тегас отходит завтра, на ночь вас разместят в казармах. Оформляйте контракты и размещайтесь. Засим представитель Южноморского союза негациантов откланялся, на смену ему вышел наставник Крас. «Не пытайтесь тянуть в себя силу. Первым делом предупредил он нас. Это всех касается. Здесь вам не школа. Заработаете осложнение, так сразу на ноги не поставит. Тогда в такие долги вгонит, что небо с овчинку покажется. Просто потерпите немного и дайте духу приспособиться к новым условиям, как это уже случилось после приюта. И долго терпеть?» – выкрикнул тень, которого явно подначил к этому кто-то из старших. Вместо наставника ответил Пяст. «Плавание займет 1,5 месяца», — заявил он, поправив пенсне. «Думаю, к моменту прибытия в Тегас способности уже вернутся», — думает он, — проворчал Вьюн, но тихо-тихо, едва ли не себе под нос. Индюк тоже думал, поддакнул приятелю белый как мел ёрш. Ну а наставник Крас кивнул и начал отдавать распоряжение. «Долян, ты своих знаешь, вот их и опекай. Пяст, на тебе все прочие ученики. Иста, позаботься о барышнях, а мы с Агниером разделим абитуриентов». И конечно же под крыло Агниера отрядили всех адептов со склонностью к белому аспекту, что лично меня нисколько не порадовало. Чем дольше я об этом размышлял, тем больше склонялся к тому, что на Сульму в школе работал именно он. Вечно ведь где-то поблизости ошивался. О дне вылета в небесный омут и вовсе молчу. Не на портач Сульма, Агнияр бы в школу как ни в чем не бывало вернулся. Мы б сгинули, и все, концы в воду. Я напрягся и попытался втянуть в себя небесную силу, но лишь заработал головокружение. Черти драные, как же паршиво себя совершенно беспомощным ощущать. Только и остается, что на скальпель люповать, да ушки на макушке держать. Выход в город только в сопровождении старосты под их личную ответственность. Подытожил свою речь наставник Крас, и мы отправились оформлять контракты. Насторожила меня улыбка, как увидел приветливого дядечку в светлом сюртуке с писарскими нарукавниками, так разом и школьного казначея вспомнил, и зазывал с заречной стороны, которые простаков в разные нехорошие истории втравливают. «Ну-с, молодой человек, и кто вы у нас?» — поинтересовался клерк, предложив садиться на табурет. «Лучезар Серый, впервые представился я своим новым именем». «Да, черти драные, именно что своим. Лучезар Серый, это я и только я». Дядечка отыскал нужную строчку на листке, отмеченном печатями школы Огненного Репья и канцелярии Южноморского союза негациантов, хмыкнул и придвинул к себе счеты, взялся перекидывать из стороны в сторону костяшки, между делом комментируя подсчеты. 1887 целковых и 5 грошей, плюс стоимость доставки, плюс подъемные. 50 целковых в месяц базовая ставка и еще по пятерке за каждую ступень возвышения, это 70 целковых в месяц. Делим первое на второе, получаем 30. Итого, фиксируем в контракте 2,5 года. Вымотанный не самой простой дорогой, с гудящей от усталости и невозможности дотянуться до небесной силы головой, огнем в потрохах и опухшими запястьями, я непременно лопухнулся бы, когда б не имел дел с эдакими вот ловкачами прежде. Но я имел и потому отрезал решительней некуда. Нет, еще даже раньше, чем сообразил, какой именно момент резанул своей неправильностью. Что, нет, изумился клерк, сомневаетесь в верности моих подсчетов, но это же попросту нелепо. Вот перед вами все исходные данные. Сумма долга, стандартное жалование. Нет, повторил я еще даже более твердо, не собираюсь брать на себя никаких дополнительных обязательств. Школа продала меня, да будет так, на этом все. Но позвольте, разволновался дядечка, мы должны, что я должен, так это отработать по стандартной ставке 1887 целковых и 5 грошей. Я не обязан оплачивать доставку на место и не нуждаюсь в подъемных. Клерк фыркнул. Хорошо, это убираем. Он вновь защелкал костяшками. Итого минус 3 месяца. Еще раз повторяю, я не собираюсь продавать себя в рабство ни на 2,5 года, ни на 2, ни даже на год. Я отработаю свой долг. На этом все. Вы же не думаете, будто вам станут платить за время плавания. Я ответил широченной ухмылкой, готов биться об заклад, по соглашению со школой какая-никакая денежка мне все же причитается. Но даже если нет, я точно достигну пика адепта, а еще имею неплохие шансы стать акалитом, что приведет к немалому повышению причитающегося мне денежного довольствия. Так зачем самому себе надевать ярмо на шею, скажите на милость? Дядечка откинулся на спинку стула и махнул рукой. Свободен, молодой человек, но я хоть и поднялся с табурета, в комнате все же задержался. Могу я досрочно закрыть свой долг? Клерка так и передернула. Можешь, но в этом случае будет удержан штраф в размере 1/10 платежа. Благодарю, кивнул я и вышел за дверь. Прямо у крыльца наткнулся на Беляну и предупредил ее касательно заведенных тут порядков, затем дошел до толковавших о войне с антиподами босиков, переговорил и с ними. Здесь же крутился ушлый молодчик, призывавший всех и каждого застраховать свою жизнь, но я не стал его слушать и расположился рядом с сидевшим в теньке Дарьином. Паренек был бледен и обливался потом, но дуба давать покуда вроде бы не собирался. «Худо?» — спросил я, откидываясь спиной на стену. «Ага», — хрипло выдохнул тот, — «я и сам ощущал себя не лучшим образом, а потому впустую молоть языком воздух не стал и обратился к внутреннему зрению. Вид не успевших окончательно сформироваться узловых точек не порадовал, а когда попытался сжать их своей волей, дабы уплотнить и укрепить, то враз пошла кругом голова. Увы и ах, энергии во мне сейчас не было ни на грош. Разместили нас в длинном полутемном помещении, сплошь заставленном двухъярусными кроватями. Всех достоинств, там было самую малость прохладней, нежели на улице, а вот недостатков хватало с избытком. Я насчитал таковых ровно 9, точнее, 9. Эй, Лучезар, мы тут гадаем, чего это боярина в ученики не взяли. Решил для начала поглумиться надо мной Доляной, напрасно. Я своего шанса не упустил и ударил в ответ по больному месту. Зато насчет тебя, Долян, все ясно. Ты ж мало того, что за трусость из школы вылетел и шваль свою за собой потянул, так еще и нормальным босикам дорогу в ученики закрыл. На веку и без того не терпелось пустить в ход кулаки, а тут его и вовсе подкинуло. Да ты, крепыш ринулся вперед, но сразу же замер на месте и даже малость подался назад. Ну да, заполучить в брюхо 5 стали радости мало, а кому как не на веку знать, что я блефовать не расположен. И да, точно бы скальпелем пырнул, сомневаться и колебаться не стал. Дальше ко мне подтянулись босики, вслед за ними подошли Огнич и Зван. Даже Дарьин с койки поднялся, и расклад стал не таким уже паршивым. 9 против 7, это почти что на равных, а с учетом моего ножа на равных безо всяких почти, ты нам должен, прорычал ухвативший суть моих слов лоб. Зассал на дуэли с дворянчиком пластаться, вот всех босиков трусами и выставил. Мы к торгашам в кабалу из-за тебя угодили. Долян дураком не был и сразу сообразил, куда ветер дует. По итогам толковища он точно оказался бы должен решительно всем, поэтому пошел ва-банк, выдернул из-под рубахи болтавшийся на цепочке камушек, стиснул его в кулаке и прошипел: «У меня здесь 1/4 таланта, я сейчас от вас мокрого места не оставлю, уроды». Меж его пальцев начало пробиваться оранжевое свечение, и предводитель школьных босиков оскалился. Живо перо бросил. Я вот так сразу с достойным ответом не нашелся, а дальше от двери негромко прозвучало: «Довольно». Наставник крас отлип от косяка, но и после этого повышать голоса не стал, как не попытался и надавить авторитетом. «Здесь вам не школа. Устроите побоище, до конца жизни долги отрабатывать станете. Ваша жизнь, решайте сами». Он вышел во двор, я спрятал нож, Долян убрал под рубаху наполненный небесной силой янтарный шарик. Вроде как краями разошлись. Пока. Надолго или нет, непонятно. Ночь покажет. Глава 5, 11.4. Ужинали мы за столами под навесами вдоль одной из стен. Ели без аппетита, налегали на травяные отвары. Увы, все выпитое, казалось, тут же выходило обратно с потом, и легче не становилось. Становилось лишь хуже. Ощущал я себя собранной на скорую руку марионеткой, а Дарьин так и вовсе едва до койки добрел. Подумалось, что с прожигом меридианов и формированием узлов мы откровенно поторопились, но нет, конечно же, нет. В столь бедной на энергию среде наши трофеи протухли бы не за день, так за седмицу. К тому же паршиво было не только мне с книжником, не лучшим образом чувствовали себя и остальные. Наставник крас и тот потом обливался, словно в парной сидел, а не на открытом воздухе. И это еще дневной жар спал, было лишь влажно и душно. «Сегодняшняя ночь будет самой сложной», — во всеуслышание объявил умник Пяст. «Дальше станет легче. Станет, угу, тем, кто до рассвета дотянет. По караулю первое время», — предупредил я босиков. Лоб кивнул. «Ты давай это того. Дремать начнешь, меня буди, короче, подменю. Не тяни до последнего». «Договорились». Мы заняли 4 двухъярусные кровати в одном из углов. Уже перед самым отбоем туда подошли Огнич и Зван. Последнего аж потряхивало. «Искорке не хватает небесной силы», — толковал он приятелю. «Она голодает. Ей плохо». Фургонщик только хмурился и пожимал плечами. Я не утерпел и спросил. «Искорка, это что, не что, а кто?» Поджал губы Зван. «Это мой питомец. Паучиха. Она вылупилась уже, что ли?» Удивился я. «Нет, но я ощущаю ее эмоции. У нас связь». При этих словах Огнич страдальчески закатил глаза, но снисходительное благодушие вмиг оставило его, стоило только приятелю посмотреть в сторону Доляна. «Четверть таланта – это прорва энергии», – сказал Зван, облизнув пересохшие губы. «Как думаете, он согласится дать чуть-чуть, и думать забудь?» – резко бросил фургонщик. «Он тебя сразу наставнику сдаст. Мало того, что яйцо заберут, так еще и за утаенные трофеи взгреют. Тебя и нас заодно», — мысленно продолжил я это высказывание, без труда разобравшись в причинах столь явственной обеспокоенности Огнича. Зван с обреченным вздохом забрался на верхнюю койку и прижал к груди паучье яйцо, что-то ему зашептал. «Странный он у вас», — отметил лоб. «Не без этого», — признал я. Дальше скомандовали отбой, но погасили только половину светильников, в казарме сгустились тени, а о кромешном мраке речи не шло даже близко. Никто незаметно не подберется, лишь бы самому не задремать. Улеглись все быстро, вскоре стихли и разговоры. Мало того, что вымотались в пути, так еще и отсутствие небесной силы придавило. Но тихо не было. Кто-то храпел, кто-то ворочался, а на улице вовсю стрекотали какие-то ночные поганцы вроде наших сверчков. Я откинулся спиной на неровную стену и потянул в себя силу, но никакого отклика не получил. Сие обстоятельство ничуть не смутило, поскольку прекрасно знал, что и как нужно делать. Сначала повторил попытку, затем не просто открылся небесной силе, но еще и подался к ней духом. Раз-два, в себя и сам вовне. Раз-два, рубаха окончательно промокла от пота, пошла кругом голова, в потрохах заворочилась колючая боль. Немного отдышавшись, я продолжил расшатывать решетку сковавших дух ограничений. Пусть и вымотался еще быстрее прежнего, а вдобавок заработал мигрень и тошноту, но от задуманного не отказался. Получилось раз, получится и теперь. Зря, что ли, наложенные на нижний уровень казематов чары перебарывал. Смогу, точно смогу, всенепременно. Только бы абрис не развалился, а то от каждого усилия зачатки узлов туда-сюда гулять начинают, заставляя напрягаться только-только прожженные меридианы. Едва слышный чавкающий звук я поначалу принял за всхлип. Решил, что снова дурит Зван, и тут же заворочился спавший под тем Огнич. Он уселся на койке, провел по волосам ладонью, и пальцы фургонщика влажно заблестели чем-то черным. Кровь. Он вскочил на ноги, я ухватил ампутационный нож, и тотчас на верхней койке мигнул сиреневый всполох, а миг спустя паук размером с кулак перенесся на стену и шустро пополз к окну. Огнич резко махнул рукой, мелькнул серебристый росчерк, и сплетенная из волос лунного беса плеть щелкнула. Кончик угодил в мерзкую гадину и рассек ее надвое, будто острейший клинок. Ох и распсихуется Зван. Подумалось мне, хоть и прекрасно отдавал себе отчет в том, что пареньку сейчас точно не до погибшего питомца. Был бы жив, но нет, не свезло. Искристый паук сожрал печень Звана, откачать того не вышло. Когда подоспели к нему с Огничем, паренек был уже мертв. Большую часть ночи провели во дворе казармы. Уж на что наставник Крас обычно был сдержан в выражении эмоций, но тут ревел белугой, беспрестанно изрыгая самые распоследние ругательства. «Как?» – орал он. «Как этот недоносок умудрился утаить яйцо искристого паука?» Ответ на этот вопрос мог доставить кое-кому из нас немало неприятностей, так что Огнич отмалчиваться не стал. «А чего там утаивать? Оно ж как камень!» – кинул у ворот, потом подобрал. Наставник, от которого разило перегаром, нацелил на фургонщика взгляд налитых кровью глаз и рыкнул. «Так ты знал!» Огнич не подумал стушеваться, что он яйцо из небесного омута приволок, нет, что с каким-то камнем возился, так это все видели, он и не скрывался нисколько, на том фургонщик и стоял, этим все и ограничилось, разве что бывшие соученики стали не любить нас самую малость больше, но и только, фиговый расклад, шепнул мне Вьюн, шестеро против девятерых, да какой шестеро, охнул Йорж, Даря еле на ногах стоит, Дунь упадет. «Прорвемся», — отрезал лоб, хрустнув костяшками пальцев. «Засып долян кипиш устраивать, постарается поодиночке подловить, так что держимся вместе». Так и порешили. Утром Дарьин не встал, меня и самого ломало, будто всю ночь напролет баржу с углем разгружал, а не пытался дотянуться до небесной силы и все же поднялся с койки и сходил на завтрак, где влил в себя сразу три кружки травяного отвара. Когда полегчало, вернулся за книжником, но так и не сумел его растормошить. В сознание он пришел, а вот от еды отказался наотрез, едва напоил. «Боярин, вы на рынок идете?» — окликнул меня Вьюн. «Нет», — отозвался я, — «без нас давайте». С утра новоявленных служащих Южноморского союза негациантов собирались сводить на базар, дабы до отплытия все успели спустить на нужные и не очень покупки, полученные в кассе подъемные, но оставить Дарьина одного я попросту не мог. Подошла Беляна, поглядела на покрытое испариной лицо книжника, выругалась и уставилась на меня. «Ты как?» «Да не собираюсь пока помирать, вроде». «Я серьезно». «Если серьезно, паршиво и лучше не становится, но держусь. Пытаюсь узлы прорабатывать помаленьку». Девчонка кивнула. «У тебя дух покрепче будет». Она уселась на кровать, не слушая возражений книжника, задрала его рубаху и принялась ощупывать грудь. После сказала: «Плохо дело, у Дарьина узлы схватиться не успели. Сам он не справится». Я не удержался от тяжелого вздоха. «Врача звать?» Беляна в ответ только фыркнула. «Чтоб 10 шкур содрали?» Черноволосая пигалица вроде как попыталась обратиться к небесной силе, но из этого ничего не вышло. «Мне б хоть немного энергии», — прошептала она тогда. «Совсем чуть-чуть, чуть-чуть энергии, вроде бы такая малость, да только где ее взять?» Мои ночные потуги почти что ни к чему не привели, я ощущал небесную силу, обонял и осязал кожей знакомую стылость, дотягивался самыми кончиками пальцев и даже чувствовал вкус на языке, но так и не смог вобрать ее в себя. Был уверен, что вот-вот все получится, но пока, никак. Пока я был пуст, что твой барабан. Собравшись с решимостью, я вновь потянул в себя энергию и одновременно потянулся к ней сам, но в итоге лишь в глазах помутилось, да зашумело в ушах. Я поскреб успевший зарасти щетиной подбородок, вздохнул и сказал: «У Даляна есть амулет с четвертью таланта, но по-хорошему он его не отдаст, забудьте», — просипел книжник. «Не думайте даже, четверть таланта мне и не надо», — покачала головой Беляна и вдруг оживилась. «А эта идея, мальчики, вы подъемные получили?» «Нет», — выдохнул Дарьин. «Лучезар сказал не брать. У меня что-то около 3 целковых завалялось», — признался я. «Чуть больше, наверное, даже наберется». «А что?» Девчонка досадливо цыкнула и выудила из кошелька червоницы золотую же 5 непривычной на вид чеканки с гербом Южноморска. «Лучезар, сходи на базар и купи на все деньги самых дешевых амулетов от сглаза или морока, только не пустышек, нужны те, в которые вложена хотя бы малая толика небесной силы». «На кой?» – удивился я. «Из них можно вытянуть энергию», – пояснила Беляна. «Все, беги, я присмотрю за Дарьином. 15 целковых, да еще сколько-то моих денег, Сумма по меркам вчерашнего босика набиралась несусветная, но полноценное лечение обошлось бы много дороже, поэтому я спорить с Беляной не стал. Понадеялся на то, что она разбирается в таких вещах получше моего. На миг я замер в дверях, и девчонка резко бросила: «Ну что еще, Лучезар?» Я отмахнулся от нее, молча вернулся к своей койке и опустошил вещевой мешок, после чего уже с ним вышел во двор. На деле промешкать заставило осознание того просто факта, что представления не имею, никакими знаниями и способностями обладает Беляна, нигде она всему этому научилась. Не в приюте же, право слово. Но это была тема отдельного разговора, а если сейчас припозднюсь, то одного в город уже не выпустит. Возвращайся сразу, Лучезар. Уже во дворе нагнал меня крик Беляны, будто сам этого не понимал. Не дожидайся остальных. На сей раз торгаши повозок нам не предоставили, нанятый ими проводник повел напрямик через кварталы, застроенные складами и непонятными зданиями с узенькими оконцами на уровне вторых этажей. Как вас везли, слишком большой крюк выйдет. Тогда до самого зноя точно обернуться не успеете, пояснил загорелый дядька в выцветших на солнце штанах и рубахе, голову которого от палящих лучей прикрывала соломенная шляпа. А здесь на обратном пути точно не заблудитесь. Просто на всех развилках отмеченные синим проходы выбирайте. Специально намалевали. Эти слова заставили наставника краса нахмуриться, но он промолчал, а вот Огнияр сразу предупредил: «Возвращаться будем отрядом, не разбредайтесь». Людей навстречу в лабиринтах глухих переходов почти не попадалось, разве что изредка мы выворачивали на более-менее широкие улочки, там обычно курили у складских ворот смурные молодчики, да еще приходилось сжаться к стенам, пропуская встречные телеги и каменные лестницы. Пока что все больше выпадало по ним спускаться, а вот возвращаться будем в горку. Это нисколько не радовало. Сам же базар оказался попросту огромен. Проезжая мимо, мы разглядели лишь малую часть торговых рядов, а тут я прямо как-то растерялся даже. Слишком много кругом оказалось людей, слишком они были разные. Взгляд беспрестанно цеплялся за непривычный цвет кожи, странные прически и необычные одеяния, а обращать внимание следовало на совсем-совсем другое. К стыду своему, первого карманника я проморгал, зато не сплоховал лоб. «Сгинь, пока ноги целы», — процедил он уголком рта, и седой старик с желтоватой кожей и узенькими глазками, который будто случайно приблизился с переброшенным через руку полотенцем, моментально шарахнулся в сторону. Огнияр огляделся по сторонам и предупредил: «Встречаемся в 10 у колокольни, ее отовсюду видно». Поначалу я собирался без промедления отправиться на поиски рядов со всяческой магической дребеденью, но тут заколебался и вот так сразу от босиков отбиваться не стал, двинулся дальше вместе с ними. Впрочем, долго моя растерянность не продлилась. Базар как базар, даром что огроменный, у продавцов и покупателей непривычный выговор, а от харчевин странными ароматами тянет. Если разобраться, все как у нас в Черноводске на Заречной стороне. Одни залежалый товар втюхивают, другие глотки рвут, пытаясь на него цену сбить. Тут карманник, там охранник. Вот на раскладном столике три листка раскидывают, а немного дальше в глухом закутке пропитого вида мужички в орлянку режутся. Под навесами за картами и костями коротало время публика посолидней, а пузатые купчишки и узкоглазые старики с жиденькими бородками порой предпочитали им и куда как более затейливые игры. И орехи, специи, кофе, чай, табак, ремесленные товары, прочее барахло. Чуть на особицу высился двухэтажный особняк, у крыльца которого прохаживались южноморские стрельцы. Я решил, что там собираются местные заправилы. Вывеска гласила: «Товарная биржа». Местные обитатели, вне всякого сомнения, с первого взгляда определяли в нас недавних приезжих, но столь же быстро понимали, что толку с таких покупателей, как с козла молока. Самые большие предлагали первую бесплатную затяжку сбытчики дурман-травы. Еще время от времени подбегали загорелые до черноты мальчишки, эти разносили воду. Кружка, деньга, кувшин, грош, грабеж средь бела дня. И да, без грабежа тоже не обошлось. Я слишком поздно сообразил, что лобса товарища нарезает круги по рядам отнюдь не просто так, вот и не успел распрощаться с босиками до того, как им подвернулась подходящая жертва. Впрочем, поначалу троица бледнокожих юнцов решила, будто это они отыскали нас, а вовсе даже не наоборот. Вы из какой дыры выползли, что собственной школы стесняетесь? С презрением бросил парнишка, веснушчатые лопоухи, на рубахе которого красовалась эмблема в виде зеленовато-синего водоворота. У его приятелей были такие же, но это они зря задираться начали. Нас было больше, мы были сильнее, к тому же в своем праве, а что босяки умеют, так это запугивать и сшибать деньгу за такие вот необдуманные слова. Очень скоро ученики неизвестной мне школы стали беднее на 15 целковых, причем обошлось без мордобоя. Никто из окружающих ничего и не заподозрил даже. Ну или, как минимум, мы не дали никому повода вмешаться. На соседнем ряду босяки затеяли дележ добычи, но я во время выяснения отношений намеренно держался поодаль, поэтому от денег отказался, еще и постучал лбопальцем по оставшемуся на месте споротой эмблемы пятну. По таким вот отметинам искать станут, имейте в виду. А станут, усомнился Огнич, озадаченно побренчавший доставшимися ему монетами. Босяки расплылись в широченных улыбках. Это как водится, подтвердил Лоб. Братва, айда прибарахлимся и лохмы обкарналим. Долго искать торговые ряды с одеждой не пришлось, а там в первой же попавшейся лавке получилось подобрать штаны из плотной ткани, пару льняных рубах, исподние и короткую суконную курточку-пиджак со множеством накладных карманов и стоячим воротником. Вся верхняя одежда была светлых тонов, то ли бежевая, то ли песочная, так сразу и не разберешь. Экспедиционный стиль, с важным видом изрек приказчик. Не знаю как остальных, а меня он ободрал как липку. Остатков сбережений едва хватило на дешевенькую соломенную шляпу вроде той, что была у нашего проводника. Я сразу переоделся, разве что суконную куртку свернул и убрал к школьной форме в вещмешок. Дальше уже с босиками оставаться не стал, выспросил у приказчика, где торгуют всякими магическими штуковинами, и отправился на поиски нужных рядов. Самочувствие оставляло желать лучшего, но не поддался соблазну и не стал заходить ни в одно из заведений, где можно было посидеть в теньке и выпить чашку чая или хотя бы кружку воды. Правильно сделал, ибо торговали здешние колдуны и алхимики совершеннейшей ерундой. Магии в их амулетах и оберегах не было ни на грош, они не то что от морока из глаза защитить не могли, но и не содержали в себе даже отголоска небесной силы. Осунулся в лавку подороже, так там от цен волосы дыбом встали. Так и ушел бы не солоно хлебавши, если б не наткнулся на старуху с раковинами, зачарованными против морской болезни. Бабка точно была ведьмой, от ее поделок тянуло противной стылостью, но так было даже лучше. Запросила старая корга целковый за штуку, и пусть терпеть не мог торговаться, но сначала сбил цену до 70 грошей, а потом для ровного счета стребовал еще 4 раковины сверху. В итоге за червоницы пятерку получил 25 амулетов. Сделкой вроде бы остались довольны оба. Я так уж точно. Выбравшись на небольшой пятачок меж рядов, я повертел головой по сторонам и сразу углядел колокольню, но, выйдя к ней, задерживаться на условленном месте не стал и поспешил в казарму. Только-только отбило 9, и куковать целый час на санцепёке лично у меня никакого желания не было. Да и чем раньше Беляна начнет откачивать книжника, тем лучше. Так что ходу, ходу, ходу. Вскоре базарная толчая осталась позади. Улочкой с лавками на первых этажах домов я дошел до перекрестка, а там приметил на углу синюю отметину и свернул в узкий проход. Взбежал по длинной пологой лестнице в глухой переулок, шумно выдохнул, вытер покрывшееся испариной лицо и двинулся дальше уже безо всякой спешки. Жарко. Я почти дошел до следующей отмеченной синей краской развилки, когда за спиной послышался топот ног. Оглянулся и обнаружил, что вдогонку несется парочка фабричных дуболомов. В руках крепкие палки. Черти драные, беда. Поблизости никого. Округа словно вымерла. Сорвавшись с места, я бросился на утек, но сразу после развилки потянулась лестница куда круче первой. Еще и до середины подъема добраться не успел, когда сначала загорелись огнем легкие и закололо в боку, а затем резью отозвались силовые узлы и пошла кругом голова. Но, бегу. Пока что, бегу. Паника и азарт – две стороны одной медали. На заречной стороне бывало кто-то удирал до тех пор, пока окончательно не выбивался из сил, при неплохих шансах отмахаться поначалу, а кто-то так увлекался погоней, что и сам в итоге возвращался битым. Фабричные наступали на пятки, от них было никак не оторваться, поэтому я юркнул в глухой проход, там на рывке ускорился и свернул за очередной угол, опередив погоню сажений на 5. Тотчас развернулся и шагнул обратно, встретил выскочившего следом крепыша грудь в грудь. Он сам насадился на клинок ампутационного ножа. Охнув, парень врезался в меня и едва не сбил с ног, металлическую рукоять скальпеля вырвало из пальцев, я только и сумел, что кинуть во второго преследователя мешком. Ехавший с железнодорожной станции в одном экипаже со мной громила поднырнул под него, ответил богатырским замахом и откровенно перестарался, дубинка чиркнула по стене, поэтому удар вышел смазанным. Я успел податься назад, палка промелькнула перед лицом, угодила в каменную кладку и расщепилась на конце, а только отскочила, и я вцепился в нее, дернул на себя, не вырвал. Фабричный был куда массивнее и, хоть рывок застал его на шаге вперед, оружие не выпустил. Мне же под ногу подвернулось тело его приятеля, едва не упал. Пришлось отскочить, следом, тычок, замах и еще один. Едва успевая уворачиваться от ударов, я как-то разом осознал, что упустил свой единственный шанс выйти из этой схватки победителем. Что-что, а орудовать дубинкой бугай умел, он больше не допускал ошибок и бил, не задевая стены и не позволяя мне ни перехватить палку, ни сблизиться. Шажок назад, рывок, отскок. Каким-то неведомым чутьем я угадал, что нахожусь в тупике и вот-вот упрусь спиною в стену. От предвкушающего оскала фабричного так и затрясло. Нет, не хочу, не желаю, так не будет. Звать на помощь бесполезно, не услышат и не придут, но и позволять забить себя до смерти этому амбалу я не собирался. Чай, не босяк, а ты назнатец. И я открылся небу, будто бы даже наизнанку вывернулся. Отчаянное нежелание подыхать заставило позабыть о жжении и резе, я рванул в себя энергию, и выгорело. Дух неуловимым образом изменился и вроде бы даже уплотнился, внутрь скользнула знакомая стылость. Я не позволил этому намеку на небесную силу бесследно раствориться, утянул его к солнечному сплетению и... Отторжение. Энергия бесследно канула в узловой точке, колени подогнулись, и я лишь в самый последний момент сумел увести голову от уже падавшей на темечко дубинки. Нет, черти драные, так не пойдет. Я вновь втянул в себя энергию, на сей раз чуть больше прежнего, и вновь вся она канула неведомо куда, так и не добравшись до исходящего меридиана. Ложный рывок, уклонение, отскок. Новая порция небесной силы заморозила сформированный участок оправы и обе узловые точки, следующая колючей волной добежала до запястья, а затем я предельно четко ощутил уже готовый сорваться с руки ударный приказ, будто гирьку кистеня раскрутил. Все, что оставалось, это ее направить, и я направил. Череп наседавшего на меня бугая хрустнул, его висок вдавило, правый глаз враз налился кровью, а потом фабричный мешком повалился на землю, где и замер в пыли неподвижно и даже недвижимо. Готов, я и сам присел рядом. Волнами накатывало головокружение, нещадно ломало правую кисть, ледяное онемение внутри понемногу сменялось жгучим жаром. Но, плевать, жив, я, жив, остальное не важно, не имеет значения. Я вновь потянул в себя небесную силу и принялся укреплять узловые точки и ослаблять натяжение меридианов, попутно гасил боль и жжение. Не сказать, будто совсем уж себя в норму привел или хотя бы к прежней скорости поглощения энергии вернулся, но очухался. Перебравшись к фабричному, я перевернул бугая на спину и убедился, что дурень окончательно и бесповоротно мертв. Под руку попал туго набитый кошелек, машинально выудил его из кармана, щелкнул застежками и невольно присвистнул. Куча серебра. Взял чужое, жди беды. Будто шепнули в голове, и я высыпал монеты на землю. Уже начал подниматься на ноги, когда вдруг сообразил, что подъемные всем выдавали золотом и у простаков с нашивками в виде водоворота мы тоже забрали золотые пятерки. А тут, серебро. И, да, точно, целковые черноводской чеканки, не южноморской. Я доковылял до парня, налетевшего на ампутационный нож, высвободил и начисто оттер клинок, затем проверил кошелек. Та же картина, куча серебра черноводской чеканки. Вот же черти драные, не просто так за мной увязались, значит, на мокрое дело ради 50 целковых подписались. Или это лишь задаток, деньги я брать не стал, высыпал под ноги, нисколько не сомневаясь в том, что местные обитатели не только прикарманят их, но и разденут покойников до исподнего. С собой прихватил только дубинки, их выбросил в соседнем переулке, после закинул на плечо вещмешок и зашагал прочь. Голова так и пухла от догадок и предположений, но пока что сосредоточился на услышанном от старшего наставника словечке на букву «А» – алиби. Мне позарез требовалось алиби, и я не поплелся в казарму, вместо этого вернулся на базар. Колокольню поначалу обошел стороной, вывернул к ней уже от торговых рядов. Не приметил никого из отряда и в сердцах помянул свой зарок не брать чужого, денег не осталось даже на кружку воды. Побродил еще чуток, высмотрел игравших в орлянку юнцов и поставил на кон школьную форму. Минут за пять набил дюжину грошей и засобирался, а в ответ на требование дать отыграться вытянул нож. Все сразу стали предельно вежливы. Ушел, выдул кружку странного пряного кваса, а к колокольне двинулся с таким расчетом, чтобы опоздать ко времени сбора самое меньшее минут на пять. Босяки и примкнувший к ним фургонщик уже стояли на пятачке. Огнияр что-то всем зло выговаривал, а они тщетно пытались стоять ровно и не покачиваться. Наклюкались. «Да вон Лучезар уже бежит», — указал на меня лоб, икнул и попытался оправдаться. «Мы просто звано помянули, земля ему пухом. По кружке всего выпили, это на жаре развезло». Ученик повернулся ко мне и потребовал объяснений. «Ты где пропадал? Дела были», — ответил я высокомерней некуда и вытянул из мешка ракушку амулет. «Вот, от морской болезни приобрел». Огнияр покачал головой. «Этой безделице и на седмицу плавания не хватит». Я в ответ тряхнул мешком. С запасом взял. Потому и задержался, что все амулеты у одной ведьмы выгреб. «Ладно, идем». Ну и двинулись обратно в эту чертову горку. До казарм еле добрался. Не могу сказать, будто так уж вымотался, но и усталость сказалась. И солнце палило нещадно, а самое главное, пудовыми гирями давили к земле невеселые раздумья. Черти драные, меня ведь убить хотели. Снова. И фабричным точно не злотобор на прощание Целковых осыпал с наказом поколотить боярина. Лавочник кто угодно, только не дурак. Не мог не понимать, что дуболомы о его поручении забудут сразу, как только он из виду скроется. Подрядил их тот, кто мог козью морду сделать, если только вдруг хвостами крутить начнут, да и полсотни точно лишь задатком были. И тут выбор невелик, либо за мной увязался подручный Сурьмы, либо родичи Лучезара с кем-то столковаться сумели. Вот же, черти драные, угодил как кур во щип. Глава 6.11.5. Самая веселуха началась в полдень, когда стало ясно, что парочка отбракованных абитуриентов не просто отбилась от соучеников на рынке, а либо угодила в беду, либо всерьез вознамерилась сделать ноги. Впрочем, и до того скучать не приходилось. Начать хотя бы с того, что кто-то из шайки Доляна решил то ли в шутку, то ли всерьез взяться за старое, был пойман на воровстве и нещадно бит, после чего предводителю школьных босяков пришлось взять на себя немалый долг, лишь бы только наказание ограничилось пятком плетей, а не усекновением пальцев или даже руки. «Нашим легче», — хохотнул лоб. Вьюн его радости не разделил. «Шкура быстро заживет», сказал он, вытирая покрытое испаренное лицо. «Так и книжник вот-вот на ноги встанет», — отмахнулся босяк и подмигнул Беляне. «Так, красавица, отвали», — огрызнулась та. Дарьину и в самом деле стало лучше, но не так, чтобы очень. Честно говоря, вручая девчонке амулеты от качки, я надеялся на куда более ощутимый эффект, а на деле паренек по итогу непонятных манипуляций Беляны разве что надсадно сипеть перестал и самую малость расслабился. Перво-наперво черноволосая пигалица взяла одну из ракушек и зажала ее в пальцах, из кулака на пол просыпалась струйка песка, а глаза девчонки чуть посветлели, мигнули вроде бы лунным светом. Затем она возложила руки на Дарьина и надавила. Паренек дернулся и охнул. Тогда в ход пошел следующий амулет. На сей раз Беляна повела ладонями от солнечного сплетения к плечу и дальше, к запястью, вдоль исходящего меридиана. Книжника затрясло, но дышать он стал без былого надрыва. Я озадаченно хмыкнул и подумал, что купленных амулетов надолго не хватит. Беляна поняла меня без слов и покачала головой. Дальше будет проще. Она села рядом и устало откинулась спиной. Я придержал девчонку и спросил. А один-то и назнатец с другим силой поделиться может? Тут подал голос Дарьин. Придется аспекты согласовывать, а это сложно. Ну а Беляна изогнула шею и заглянула мне в глаза. У тебя есть на примете кто-то, способный дотянуться до небесной силы, от необходимости отвечать спас шум во дворе. Меня враз прошиб горячий пот, но дело оказалось в драке между подопечными Пяста и учениками школы Бирюзового водоворота. Случилась она неподалеку от базара, и разнимать юнцов выпало стрельцам, которые и припроводили задержанных бузатеров в казарму. Пяст, к слову, не только не удерживался учеников, но и сам принял в потасовке живейшее участие, даже заработал фингал, чем безмерно гордился. «Старые счеты», — пояснил Огнияр, — «водовороты еще с чертополохами враждовали, не смогли в великие школы пробиться, вот и завидовали. Ну а теперь и вовсе страх потеряли. Мне было плевать, главное, чтобы за расправу над соучениками не притянули, а остальное по боку. Даже если та троица простаков с базара кого-нибудь из босяков и опознает, не страшно, не отбрешимся, — так откупимся. А вот двойное убийство, это серьезно. Мог бы сразу прийти и повиниться, все на погибших свалив. Но нет, нет и нет. Пока не приперли к стенке, надо все отрицать. И даже, если припрут, тоже. Ничего не видел, не слышал, не делал. Точка. Я улегся на кровать, поймал состояние внутреннего равновесия, потянул в себя небесную силу и какие-то крохи все же вобрал. Начал копить, присовокупляя одну малость к другой, и некоторое время спустя стал укреплять узловые точки. А как выдохся, то сосредоточился на ощущении, с которым в меня проникал легкий холодок небесной силы, взялся прорабатывать ниточки входящих меридианов, свивать их в жгутики и тянуть к солнечному сплетению в полном соответствии с абрисом школы пылающего чертополоха. Чуть мозги из ушей в итоге не полезли, но вроде бы кое-каких подвижек все же сумел добиться. Ну а потом началась веселуха. А да, повеселились от души, особенно наставник Крас, на которого насел с претензиями представитель союза негациантов. Впрочем, без толку. Мало того, что школа сняла с себя всякую ответственность за действия отчисленных учеников и отсеянных абитуриентов сразу, как только мы вышли за ворота, так еще и фабричные вчера не от большого ума заключили с торгашами прямые контракты.